Васудева сказал: «Дорогой Шурин Камса, ты гордость своего рода, династии Годжи, и великие герои восхваляют твои добродетели. Разве может такой благородный человек, как ты, убить женщину, тем более собственную сестру, которая только что вышла замуж?» Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачебха Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Согласно принципам вед, брахмана, старика, женщину, ребенка или корову нельзя убивать ни при каких обстоятельствах. Васудева подчеркнул, что Девати была не только женщиной, но еще сестрой Камсы. Кроме того, теперь, когда Девати вышла замуж за Васудеву, она была для Камсы парастри, чужой женой, и убив ее, он не только совершил бы грех, но и запятнал бы свою честь царя из династии Боджи. Так Васудева разными способами пытался убедить Камсу не убивать Деваки. Конец комментария. Васудева сказал: «Дорогой Шурин Камса, ты гордость своего рода, династии Боджи, и великие герои восхваляют твои добродетели. Разве может такой благородный человек, как ты, убить женщину, тем более собственную сестру, которая только что вышла замуж?» Омагьянти мирандасья гьянандана шалакая чакшурмритам джайна тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манувиштам схапитам гьянабутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчика пата рубьяща, Римасинку бьяйбача, Патита нам паванибьо, Вайшна вибьо намо нама. Джая Шри Кришна Чайтанья, Раху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васари Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Бхутале Шримати Бхактивиданта Свами Прабхупаде. Намасте Сарасвати Деви Гурудеве Прачарине Нирвишеша Шуньяваде Лады Пашчатти Читарине. Итак, десятая песня. Гуран Шриман Бхагаватам, как кульминация одной из самых важнейших песен. Хотя нельзя так сказать, что какая-то песня Бхагаватам самая важная. Однако вся история песен Бхагаватам ведет к десятой песне, к пониманию десятой песни, или к восприятию, наверное, правильно сказать. Поскольку каждый из нас, пришедший движение Шрилы Прабхупады, ну, по крайней мере, в мое время, почти все они в первую очередь читали «Источник вечного наслаждения». Такая достаточно знаменитая книга, и она вышла почему-то одна из первых. Практически таких песен не было, а вот «Источник вечного наслаждения» был. И все читали ее, я читал сразу, я помню, первая книга была «Бхагавад-гита», а вторая была «Источник вечного наслаждения». И между Бхагавад-гитой и источником вечного наслаждения это какая-то очень сильная пропасть. Там война, как бы такие шатрийские темы, и волевые люди, ну и такая тема войны, понятно. А здесь очень большая тема мира. И какой-то мир, который нарушает какие-то демоничные существа. И все они такие странные, то бык, то там утка, то змея, то какая-то горилла. И все это так здорово, все так это описывается, немного как бы такой фантастический сюжет, детский, мистический приключение. Это змея такая большая, и пастушки с почкой охоты, и несомненно, это как бы современному человеку воспринимается очень так, ну, странно. И мы всегда говорим детям: вот читай про Кришну. Как будто бы источник вечного наслаждения — это такая детская книжка, И всегда преданные говорили: ой, моему ребеночку так нравится источник наслаждения, там, или Туранга нравится. То есть, как бы для взрослых это, чтобы книга была такой чересчур, может быть, приятная, но чересчур нереалистичная. Однако десятая песня Шримад-Бхагавата, там это и есть сама реальность. Это и есть истинная реальность. Взаимоотношения, события всех, всех историй и переживаний, связанных с духовной реальностью. Однако мы находимся сейчас с вами в материальном мире, он тоже реальный. Единственная проблема этого мира, что он не вечен. Он очень скоротечен. Здесь все проходит из 6 стадий уничтожения. И поэтому мы страдаем. И поскольку мы отождествляем себя с этой реальностью, с материальной реальностью, то поскольку эта материальная реальность, она претерпевает 6 процессов уничтожения, мы все в беспокойствах. Мы толкаемся в очереди, мы стремимся занять главенствующее положение и так далее. Потому что все мы сражаемся за чувственное наслаждение. Кто-то хочет власти, почета, уважения. Меня они тут со мной не так поговорили, тут ко мне неправильно отнеслись и так далее. Все это связано с телом с нашим. Поскольку мы хотим максимально использовать это тело для чувственных наслаждений, потому что мы все понимаем, что оно скоро. И очень скоро. Я вот, допустим, очень каждым годом все сильнее понимаю, что тело скоро отнесут, сожгут, или там закопают, или где-то бросят его в канал как-то. Неважно, я вижу, как тело стареет, и оно приносит беспокойство. Я это знал в детстве. Я не хотел, чтобы мне было больно. Не хотел, чтобы больно было другим. Если уж выбирать, кому больно, мне или, конечно, и. То есть тот анекдот срабатывал. Это же из жизни все. Как помните, да, был маленький человек, и он был горбатый, и все его дразнили, обижали. Потом перед ним появился, когда он взмолился, от такого уже состояния, как это сказать, бесполезности в этом мире, и внутри себя осознал, он взмолился, помню, себя и заплакал. О, Господь, ну куда же ты смотришь, почему же я же вот родился такой маленький, горбатый, и меня за это, вот за то, что я такой маленький, горбатый, как бы унижают постоянно, меня тюкают, где справедливость. И Бог сказал: ну хорошо, давай что-нибудь изменим. Давай, проси, что хочешь. Чтобы все стали горбатыми, или чтобы ты стал нормальным. И эта дилемма, помните, да? Вот хочу, чтобы все стали горбатыми. То есть такова наша психология. Это не просто анекдот. Такова наша психология. Мы хотим, чтобы кто-то прошел через те же испытания, что прошли мы с детства. А, пороха еще не нюхал. А почему кто-то должен обязательно нюхать порох? Но все понимают, что это означает, мы не нюхали пороха, то есть надо пострадать. И мы привыкли к этому, что чтобы что-то понять и получить, это должны страдать. Просто есть вынужденные страдания, есть добровольные. Мы не совсем понимаем, что такое добровольные страдания. Но что такое вынужденные страдания, мы все очень хорошо знаем. И мы боимся этих вынужденных страданий, мы хотим страдать. Почему? Потому что наша психология с самого первого мгновения появления в этом мире, она пропитана основной жизнью. Вы пришли сюда что делать? Мы пришли сюда наслаждаться. Вот почему мы не можем сотрудничать, почему мы не можем относиться друг к другу правильно. Я с самого начала, прошлого, что единственная причина, по которой возникают проблемы у преданных в этом процессе, это неумение и незнание, как правильно стать. Это единственная причина, по которой нам, может быть, не хочется ходить в храм, единственная причина, по которой нам не хочется находиться в этом движении, единственная причина, по которой мы оскверняемся в процессе поклонения Божеству, служение духовному. Единственная проблема – неправильное общение.

И, несомненно, у многих это вызывает чувство апатии, чувство разочарования и бесполезности этого движения вверх. Бесполезность. Только из-за этого так происходит. Почему? Потому что мы ориентируемся на конкретных таких же личностей, как мы. Больше воли, меньше воли. Но в шастре говорится, что мы должны ориентироваться на ачарьи. Если вы прочитаете шастры, то вы узнаете, ачарьи — это не такие медузы, как мы. У них совершенно другой приход, другой уход. Ну, так говоря языком на команду. Другой приход. Тот, кто понял их приход, и тот, кто понял их уход, уже здесь не ожидает, как говорится. И поэтому шастры нам рекомендуют следовать по стопам ачарьев, то есть необычных личностей, которые показывают, как же они оскверняются, так же обуславливаются, как мы. Но разница лишь в том, что мы при помощи своих усилий, своих каких-то знаний, своих спекуляций это делаем. Поэтому нам этого не достичь. А они делают это при помощи этого совершенного процесса. Разница только в этом, между нами. Но они точно так же оскверняются, как мы, специально, полностью. Ум их осквернен точно так же, ложное эго такое же сильное, такое же сознание затуманенное, там на каком-то там, не знаю, там, уровне, какая-то у нас, анумая. Они точно то же самое испытывают и демонстрируют это. Разница лишь в том, что мы используем этот процесс несовершенным образом, а они даже при помощи более серьезной обусловленности, вернее, в состоянии большей обусловленности, чем мы, используют именно этот процесс принципиально на основе наставления ачарьи. И поэтому они всплывают, и всплывают до конца. И они необычные личности. И поэтому, когда мы читаем там, Нарада разве обычный человек? В этом отношении мы можем сказать, эти личности необычны. Они необычны. Почему? Потому что их относят все к ачарьи. Вот мы там считаем, сколько? 32 их, по-моему, ачарьи, да? 32? Можно дать. Шимана Мишутра. 32? 32. 32 ачарьи. Если мы почитаем их биографию, то мы будем очень удивлены. Они абсолютно не похожи на нашу биографию. И отнюдь их биографию не писала их мама. Потому что эта биография, написанная рукой нашей мамы, будет еще лучше, чем, допустим, биография Кришны там или Шри Прабхупады. Нам это нас раскатает вообще, знаете, да, что мы такие удивительные, такой у нас пуп был, ну вообще даже. Не просто лотос, а поле лотосов. Там. У нас там есть подобные очи, так сказать, ушки и все, все. Ну, жемчужные зубы, точеный нос, это мама наша, как всегда, нас воспринимает. Мы своих детей, послушайте, мы своих детей, так сказать, каким восторгом мы рассказываем о своих детях, но это практически источник сразу даже кухни. Как мы рассказываем о лилах своих, то есть мы в роли как бы мамы Яшоды, а вот наш там карапуз какой-нибудь, Бадмашка, вот он вот Кришнашка. С каким удовольствием, вы посмотрите, любого отца возьмите, как он будет рассказывать, и это можно ему свечки сразу ставить весь месяц. И его ребенку, и ему ставить свечки, потому что с таким вкусом, так совершенно, с таким чувством реализованным, никто не говорит о Боге. Но мы говорим с таким реализованным чувством, с таким реализованным пониманием о своих проблемах, о своих желаниях, о своей любви, о своей ненависти, о своих ожиданиях, о своих фантазиях. Мы говорим реализованно только о том, что внутри нас находится. Мы не можем говорить о чем-то другом. Вот после Судева, вот он, такая его реализация. Ну вот так. И приблизительно, как всегда, мы на себя спроецируем. Или на кого-то. Что ты Канса, а я кто? Ну не два это точно. И мы проецируем это, несомненно. И поэтому я еще раз хотел бы вам подчеркнуть, чтобы как-то вас направить, не вдохновить. Я не приехал вас вдохновлять, я еще раз приехал вам объяснить принципиальные вещи. Принципиальные, которые вы за 10 месяцев, они потерялись у вас. Что все причины, по которым вы можете оставлять процесс скрытым в вашем неправильном общении, в неправильной оценке себя и окружающих. Не в неправильной оценке божественного, Прабхупады или кого-то. Это как бы всегда нас, наоборот, объединяло. Но почему же вдруг мы разъединяемся? Только по одной причине, мы неправильно общаемся. Начиная там с выполнения обязанностей, иерархической системы. Поэтому Шрила Прабхупада устроил ИСККОН таким образом, чтобы каждый мог заниматься своим служением и делать его качественно. Но мы же медузы. И мы лезем всегда в чужие, в чужие. Вот, мимо не пройдешь, чтобы не залезть. Обязанности спасать вот этого человека, но мы же тоже спасать не можем. Обязанности этого человека готовить, но мы же тоже знаем, как ему надо готовить. И так далее. И так же мы потом испытываем, мы что-то начинаем делать, и всегда целая толпа, так сказать, людей, которые нас поправляют. И нас это беспокоит. И кто-то поправляет нас не так, как бы мы хотели. И этот человек, который поправляет нас не так, как бы мы хотели, он может занимать очень высокий пост. В храме, в регионе, в стране, в мире. И нам не нравится, как он нас поправляет. Значит, вся организация какая-то. Нам не нравится в его лице вся организация. Мы должны отдавать себе отчет, какова причина, по которой возникают у нас проблемы. Для этого у нас есть разум. Для этого мы прибегаем к разным видам наук, к химии, к физике, к математике, литературе, истории. Почему? Мы хотим проанализировать, что происходит в данный момент сейчас. И поэтому мы используем эти формулы, эти теоремы, эти хронологии. Это когда? 5000 лет назад произошло. Для чего мы читаем? Чтобы разобраться, что же с нами может происходить. Не действую ли я как канцлер? Или может быть, встретившись с такой психологией, как Камсен, не может быть лучше вести себя, как Васудева? Или мне, вроде бы, может быть, наоборот, услышав, что мои планы рушатся, стать самому Камсен? И не стал ли я, услышав, что мои планы здесь нарушаются, веду ли я себя сам, как Камсен? И чем это закончится? Ну, что здесь описано. Будешь так себя вести, ну, понятно, что произойдет. На восьмой раз тебя не простят. 7 раз простили, а на 8-й нет. Ну да ты привыкли же, как бы в России все 3 раз. А там будет, ну давайте с 8. Ну давайте с 888 раз. На 888 раз мы вас прихлопнем. Ну давайте. Вам нравится цифра 1008? Ну давайте 1008 раз вам прихлопнем. Обломаем вам руки, ноги, язык отрежем. И это уже спланировано. И мы влияем на этот план своим поведением, своим выбором. Когда с нами это произойдет? Мы даже на это влияем. Мы можем повлиять своим выбором на многие события. И как же мы можем повлиять? И Шастра говорит сразу, что мы можем усугубить ситуацию, а можем ее каким-то образом смягчать и изменить. Как тугой узел привязанности, его нужно ослаблять. Потом развязать. Можно разрубить. Но смотря чем. Если у нас то орудие, которым мы можем разрубить свои привязанности. Привязанность, вот я допустим. Как вы думаете, я привязан к вам? Ну вы как думаете? Нет. Ну мы уже это поняли, мы видели. Естественно. Какой же привязанности? Есть телесные привязанности, есть внутренние привязанности, разные есть, тонкие, есть грубые привязанности. Естественно, я привязан. Так же, как я знаю точно, что многие преданные ко мне привязаны. Я же не маленький мальчик. Ой, да что, да нет. Я только к ней привязан. Нет, очень многие люди, они, естественно, хотят слышать, видеть, пообщаться, потому что 10 лет был большой период, 10 лет мы вместе сражались, ругались, писали, танцевали, плакали, бежали друг на друга, критиковали друг друга. 10 лет мы уже вообще привыкли к этому. И в

Родитель все время печалится именно из-за этого, что печаль дает именно это чувство той привязанности. Когда ребенок был просто крестить. И вот это то, что он теперь напился, матерится и плюет, раздражает. И очень сильно. И вы бьете не этого, которого вы любите. Вы бьете его вот этого, который плюет и пьет. Но они как ни странно, в одном теле. Вот почему так происходит. Это может понять любая мать меня, о чем я говорю, любой отец, ну или любой там, кто книжки читает. Про Колобка, про курочку рядом, там, про собаку, которую вы видели, когда мясо наелся. Поэтому каждый из вас, я, допустим, заходя сюда, видел вас всех, и не важно, какие у меня были с вами отношения, вы же меня не можете понять, потому что вы же были с той стороны, я-то как бы наверху, я же как главный был, я прям, да, и отец, и царь, и деспот, и камса, и все в одном лице, короче говоря. Для одних камса, для других, так сказать, там, мимамса, для третьих там что-то, ну, баларама, для третьих просто рама, для четвертых там. Естественно, я понимаю, что я был сверху, я как бы наверху, и все на меня смотрели, что он сейчас делает. Стухнет, плюнет, материт, наблюет, и улыбнется, поцелует, обнимет, или вообще ничего не сделает. И все смотрели на меня. И я так смотрел на все. Думаю, ну, каково плюнет? Я так иду. Ну, на кого Бог пошлет? Нет. Потому что не каждый отец квалифицирован, естественно. Иногда под горячую руку, иногда какие-то свои проблемы на чью-то голову сваливаешь. Но это не означает, что вы не понимаете, как они вам дороги, как вы это все. Вы несете ответственность, и все гладко, естественно, не будет. Естественно, но все вы часть моей жизни, очень длительной, большой. И вы не просто отдельная часть, вы часть к той, которая уже была, она как бы уже без вас не существует вообще, этой жизни. Я не могу вас забывать или там как-то. Вот он не пишет, наверное, нас забыл. Я просто писать не умею, вот это плохо пишу с ошибками. Я могу в одном слове там по 5 ошибок делать. Слово нет. Я же вам всегда говорю, у меня с русским языком проблема с рождения. И с другими. Я могу говорить, кто порой неправильно. Писать для меня аскеза такая. Вот я обычно кого-то прошу. И делаю вид, что как будто я бы сам бы написал, но занят рука болит, короче. Что я знаю, я наделаю столько ошибок, и кто-то там, глядя на меня, как на какого-то авторитета, столько. Понятно. Это же Шариков. Кому мы предались, так ты? Кто наш отец? Если он от Шариков наш отец, то мы шарики тоже маленькие просто. Поэтому должны понимать это настроение, в котором надо пребывать в этой миссии, в этом движении. Противоречия неизбежны. Пока мы не очистились, эта часть нашей жизни будет всегда с нами. Насколько мы не очистились, настолько мы вступаем в противоречие с противоречиями, понимаете? На основе этой грязи, на основе этого вожделения, зависти, похоти, нетерпимости, властолюбия, тщеславия. Мы будем все время конфликтовать. Пока наше сердце нечисто, мы будем постоянно на это реагировать. Постоянно нам кто-то будет мешать идти к нашей вот этой цели, к цели нашего вожделения, к цели нашей славы, уважения, почести, к деньгам. Любой будет нашим врагом, кто помешает к нашей вот этой цели вожделения. И мы будем думать, что значит, эта нация плохая, эта раса плохая, потому что она нам мешает. Это религия плохая, потому что она нам мешает. Этот человек плохой, потому что он мешает нам идти к нашей заветной вожделенной цели. Мы будем именно так думать. И поэтому я с самого начала вас предупреждал, и сам знаю я, что Брахман говорит, что если что-то не так, все в нас. Все в нас. Нас никто не заставляет на самом деле никому предаваться. Мы все это выдумали. Нас никто не заставляет. Мы сами хотим предаться кому-то. И порой не тому предаемся просто. И это наша вина. Потому что рынок, как это говорят, спрос или предложение, да? Вот помните, да? Спрос порождает что? Если вы ищете продвинутого и святого, как вы думаете, рынок как отреагирует? Вот как китайцы реагируют на это? Вот если чего-то где-то нет. А? Ну как реагируют китайцы? Они первые, они быстрее всех сразу. Опа, у них нет святых, вперед. Опа, здесь нет сладких, давайте сладких будем давать. Опа, здесь нет крутых, давайте крутых быстренько. Потому что спрос порождает предложение. И Бхактивинода Тхакур, он говорил, что безобразие. Люди идут искать святых, чтобы отдать им свои деньги, посвятить им свою жизнь. А негодяи, они опа, как много, которые ищут святых, а? Посмотрите, какая волна пошла, опа, пёрла. Наступил наш час. И Базилио с Алисой пошли в эту толпу. Бог, прости. Да что? Да надо дружить, мир, счастье. Мы искали, вот оно. И там просто, может быть, очередной мавроди вас разводит. Всеми эти танцами, плясками, половецкими. Лезгинкой, кто там это? Танец лебедей. Танец маленьких парамахамсов. Все же зависит не от этих людей. Потому что мы глупы, но это рассчитано именно на нашу глупость. На наше желание, которое мы немедленно хотим исполнить. Мы не хотим узнавать, кто такой святой, чтобы долго обучаться, чтобы распознавать, натренироваться, зрение какое-то получить, чтобы различать это, где там кто. Как вы думаете, чтобы различать камни драгоценные, можно обучить их или сразу? Захотел различать? Все, красный, значит, убили. А это помидор. Ну так хочется, что это был рубин, потому что он большой. Китайский рубин. Точно так же в людях. Мы какую-то женщину увидели. О, все, моя жена, я чувствую все. Потом узнаем, что это жена чужого человека. И она теперь зарезать хочет. Мы хотим ее, а он хочет нас. Только за то, что мы хотим ее. Поэтому я вам говорил, что нужно быть очень осторожным. Мы должны получать эту квалификацию. Для этого книги написаны, это учебники. Учимся различать. Как в истории читания Чаритамриты, я рассказывал ее туда 10 лет назад. Сейчас вам напомню, многие, может быть, слышали. Все будут недовольны, будут задержаны. Утомляют уши мои болтовни. Много лет. Как один человек пришел. К Панчитате. Ну, Господь Читания, Нитинанда, Адвайта, Харе, Шриваса. Они же там киртаны пели все. Ну, в доме. Ну, это как у нас. Видишь, так подходит. Панчитата стоит. Вот голос Панчитата я слышал. Есть же Панчитата. Такие примеры. Люди так ловко манипулируют шастрами, манипулируют разными историями, чтобы просто продвинуть свою ладу. Свои противоречия укрепить и даже не понимают, что они просто сами себя топят. Просто себя уничтожают. Потому что никто не может использовать эти писания противоречия. Эти все писания используют только для того, чтобы восстановить мир во всем мире, сблизить преданных и так далее. Вот тогда вы можете говорить о Панчитате, эти все истории, они должны быть уместны. Ни одна история не направлена на какие-то противоречия, на какие-то войны, понимаете? Когда мы можем употреблять эти цитаты и фразы, когда мы хотим помириться, мы должны эту историю употреблять. Когда мы хотим, наоборот, извиниться перед кем-то, когда мы хотим изменить свои неправильные взгляды, мы должны эти истории против этого. А мы что? Наоборот. Чтобы укрепить какое-то противостояние, укрепить какую-то конфронтацию, укрепить противоречие, мы начинаем спекулировать этими наставлениями, историями, письмами чьими-то там, то есть словами, передергиваем из песни, слова выдергиваем. Ни в коем случае нельзя этого делать. Вы не должны сами додумывать и домысливать кого-то. Вы можете прийти и задать вопросы. Вот царь Парикшит сидит и задает вопросы Шукадеву Гусану. Он недомысливый. А может быть Шукадев, вообще ему 16 лет, он синий. Пухал, наверное, начинает. Как он может меня следовать? Спрашиваю, нет, был вдруг аппарат. Просто бухал и все. Все там. А с Бухариком начал разговаривать, раз повернулся и ушел. И еще какую-нибудь цитату там себе выдумал. С Бухариком общаться нельзя, чинаки погиб. И ушел. Как Арджуна. Арджуна цитирует что-то Кришне, чтобы не делать то, что хочет Кришна. Но цитирует то, что как раз должно цитироваться в том, чтобы сделать то, что хочет Кришна. Он употребляет именно эти цитаты, он именно эти слова. И поэтому Кришна говорит, а что чем на большой чем план, пройдя дам чат вашим, гатасу на гатасу план, на ножу чанки пандит, ага. То есть ты говоришь как пандит, то есть ты правильно говоришь, но ты спекулируешь этим. Потому что все эти цитаты необходимы для того, чтобы сделать, как я хочу. А не для того, чтобы найти противоречие во мне. Также мы используем все эти цитаты, лекции, всякие слова чьи-то. Мы эксплуатируем. И почему я говорю «мы»? Потому что я не отделяю от этих ошибок себя. Я, может быть, больше даже делаю, поскольку больше ответственности, больше действий, больше желания что-то сделать, оно порождает, естественно, несомненно, много ошибок. Всегда говорят, кого не критикуют, кого нельзя критиковать, точно вы знаете. Мертвых. Потому что если он живой, вы будете уже его критиковать. Что лежишь, что не так смотришь, морда какая, прыщет, это противный, ноги, воняет ноги у тебя, спина у тебя какая-то не такая. Что вообще ты здесь лежишь, и почему ты вообще нам на глаза попался, или не важно. Потому что вы живой пока, потому что мертвые, кладбище, быстро проехать. Но если вы чем-то занимаетесь, здесь говорится, любое действие несет недостатки. Любое, Кришна говорит Арджуне, любое действие, последствия. А какие последствия? Реакции вы какие знаете? Вот что бы мы ни сделали, будут реакции. Пока мы не сделаем это исключительно правильно, шиланно. И исключительно ради развития отношений с Верховной Личностью Бога. Никогда мы думаем, что мы это делаем. То есть мы знаем, что мы делаем для себя, но чтобы это лучше сделать, мы говорим, да это для Кришны. Ты что есть для Кришны? Сплю для Кришны, ем для Кришны, курю там, пью или что-то еще. Все для Кришны, все в процессе. И процесс меня вынес куда-то, не в ту сторону. Мы так действуем. И поэтому, естественно, нужно иметь правильное мировоззрение. И вот вы сейчас здесь собрались, я сейчас слышу Кришна с Маром Прабхумом говорить. Ну, больше нравится вообще. Тут другое дело будет. Собралось как раньше. Как вы думаете, я бы хотел, чтобы без меня было как раньше, или хотел бы установить, чтобы все увидели, какой я был хороший, и какой Кришна с Мараном нехороший. Чтобы все взмолились, вернитесь, Лакшна. Нет! Ну верни! Нет! Ну верни! Нет! Ну пожалуйста! Вы думаете, что цель моего отхода в этом была? Показать, какой я красивый? Я сделал все, чтобы показать обратно. В первую очередь я сделал все, чтобы показать, что я очень некрасив. Сначала я начал с цитаты, что я обычный, потому что я еще сволочь. И так далее. Потому что чтобы отойти, я понимал, что вы привязаны, и вы слишком много от меня ждете, обожествляете меня. Я исполняю ваши какие-то желания и потребности, я решаю ваши материальные потребности. Очень много. Потому что все, что мы принимаем с духовным, на самом деле такое. Дети наша семья, дети, ну что это? Какова наша духовная жизнь? Она 99% материальная. И 1% духовный. Какой? Как вы думаете, какой духовный процесс наш? Когда мы кушаем просад? Все остальное мы делаем материально. Мы подклоняемся божествам материально. В надежде, что мы пуджари, значит, мы вот там все уже духовно видим. Да что вы? Вы же прекрасно знаете себя. Зачем вы себя обманываете? Мы еще материалисты. Поэтому у нас так жжет сердце. Вот что про нас сказали. Поэтому нам еще хочется кому-то нравиться. Но не Кришне, а кому-то. Видите, твою плохо. Видите, все сердце. Идем. Если вы это находите в своем сердце, вы же можете сказать, да я не чист. Я просто не чист. И хотел бы от этого очиститься. Таким образом, весь процесс построен на том, что мы хотим, чтобы так же продолжалось, чтобы мы оставались в процессе и учились самостоятельно, учились ответственности. Ответственность – это не только дурак берет за всю ответственность. Что такое вот этот, вот я для многих видел. Такой хороший, такой ответственный. Я не против. Ответственность тебе существует. Но за что же он отвечает? За все, что потом происходит после его ответственности. И он готов. Ну, убейте меня, оставляйте меня. И он искренне. Пожалуйста, можете приколотить как-то. В одноименной истории. Можете меня плевать. Я знал, что вы меня плюете. И поэтому взял на себя ответственность. Нет. Ответственность – это когда вы берете ответственность, что будет лучше. Улавливаете, да? Кто такой ответственный человек? Это не тот, кто говорит, я беру на себя ответственность, все плохо. Он говорит, ну что ж, я брал ответственность, раз я брал ответственность, казните меня. Я, меня убивайте. Я считаю, что это странный человек. Это очень странно. За что же надо было взять ответственность? За что гуру берет ответственность, и в шастрах написано, что он сам не уйдет до тех пор, из этого мира, пока вас поставили. Вот это ответственность. Улавливаете, да? Может становиться, и гуру несет такую ответственность, что он берет на себя такую ответственность. Пока я вот этого своего ученика не отправлю назад к Богу, я отсюда не уйду. Я буду жизнь за жизнью рождаться за ним, идти, следовать где-то, где-то его искать, где-то буду ждать его, как эти цари ждут, чтобы дать генофонд, как эти бодхисаттвы буддийские сказали, пока мы этих людей не освободим, мы не уйдем, нам не надо освобождения. Вот что такое ответственность. Ответственность за успех предприятия они берут. Улавливаете, да? Мы-то думаем, ответственность, значит, они хвалу всю примут. Нет, они берут ответственность перед Богом. Они не берут ответственность перед людьми, они берут ответственность перед Богом, что я этих людей подниму на эту платформу. Мы требуем от руководителя, чтобы он перед нами ответственность взял. Нет. Руководитель должен брать ответственность перед Богом. И царь клялся. Вы видели, как сейчас даже демократический общество, президент, когда вступает на престол в светских государствах, он на конституции там. А в таких вот понимающих еще клянутся на чем? На Библии, где-то на Коране, где-то на сутрах каких-то, где-то на Бхагавад-гите клянутся. Почему? Перед кем, значит, клятва? А? Ответственность перед кем? Перед Богом. За какой результат? За плохой? А вы думаете, ну, конечно, за хороший, но если будет плохой, нет, только за хороший. Потому что там, где Бог, плохого результата быть, что? Не может. В Бхагавад-гите Санджая говорит, там, где Арджуна и Кришна, там всегда победа, нравственность, процветание. Всегда там все будет. Не бывает плохого результата, если вы делаете по-божески. Бывает плохой результат, если вы делаете из ложного эго. И Кришна говорит Арджуне, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, в этом даже трансцендентном процессе тебя ждут одни страдания и разочарования. И отнюдь не в себе. Такие, да? Мы же страдаем-то мы от того, что все такие идиоты и сволочи. Никто не знает, какие. Какой я нежный, какой я внутренний весь. Как я внутренне пою и внутренне переживаю. И Кришна говорит, ну если ты будешь руководствоваться моим сознанием, все будет очень здорово. Будет артха. Не анарха, когда мы руководствуемся своим сознанием, анарха появляется. Но когда мы руководствуемся сознанием Кришны, появляется артха.

Подожди! А я писал его всем. Что кто-то здесь просто мошенничает. Объясняю вам, чем я буду доволен, чем недоволен. Использует мои слова из своих, исключительно своих личных амбиций. Потому что на самом деле, когда я говорил людям, неплохо было бы пожить дома, я имел в виду не конфронтацию с теми, кто живет в храме, или конфронтацию с храмом, а только для того, чтобы человек учился следовать тем же самым вещам и процессам вне храма, потому что в храме легче это делать. И если вы обусловитесь, то потом, когда вы где-то будете, вам будет очень тяжело. И чтобы не произошло этого перекоса, чтобы вы учились в каждом месте, куда бы вы ни ехали, на курорт, жить дома или где-то на работе, вы учились следовать этим вещам. Здесь вы научились в общем им следовать, а теперь надо везде учиться им следовать. А кто-то вам рассказал, как будто бы надо обязательно это по позиции кому-то что-то следовать. Потому что здесь что-то неправильно. Что неправильно? Божество, что ли? Божества трансцендентные, они не могут быть правильные или неправильные, они трансцендентальные. Все зависит от того, насколько вы это осознаете, что они трансцендентальны. А трансценденталист, он осознает, поэтому он приходит в любой храм, христианский, мусульманский, какой угодно. Хоть безличностный, к небу поворачивает и говорит, вот. И Кришна говорит, я небо, я то, я луна, я солнце. Но у меня нету никакого храма, солнце поклоняется. В чем проблема? Поэтому я могу доказать вам, что все эти проблемы возникают из-за того, что мы нечисты. И задача не в том, кто будет здесь лучшим президентом или кто худшим президентом. Моя задача никогда не была установить какое-то свое. Я просто видя, что люди так думают, что какие-то меня люди обвиняли, что я вот здесь хочу культ личности какой-то, что я привязался к каким-то почтам. Да что вы? Я изначально к этому не стремился. Изначально. Я просто хотел, чтобы вы вовлеклись в этот процесс, потому что я могу ему следовать без вас. Вот в чем разница между мной и вами. Вы только вот в этом чувствуете вдохновление, когда у вас целая куча. А я могу один испытывать те же самые чувства. Но они усиливаются, конечно, если еще хорошо. Я могу, когда меня критикуют все, это продолжать делать и не теряю вкус к этому. Когда все до одного меня будут критиковать. Я учусь в разных ситуациях сохранять это желание и этот вкус. И поэтому я кому-то мог сказать именно об этом. Вот как надо было понять. Получили вы вкус в храме, теперь научитесь получать его в семейном варианте, в форме семейной. То есть оставаться с этим вкусом в семейной жизни, оставаться с этим вкусом вдалеке, оставаться с этим вкусом в других местах и продолжать это делать, тогда я был бы очень доволен. А не то, что вы ушли свой вкус развивать, потому что тут невкусно все. А что изменилось? Вы, может быть, что-то не поняли или не доросли до этого. Поэтому никогда мне не подражайте, не надо. Я видел, как тут дверями хлопали некоторые. Я тоже пошел. Вы не я не вы. Поэтому все будут совершать ошибки. И верхи, и низы. Все. И никто вас целоваться его не заставляет ни с кем. Как Васудева, его никто не заставлял с Камсу целоваться. И Камсу тоже никто не заставлял целоваться с Васудевой. Каждый действовал в соответствии с определенными правилами, как прославляли Камсу. Это мы сейчас, с позиции Бхагавата, мы рассматриваем Камсу как демона. Но если бы мы были сейчас вот в такой же ситуации, да, мы-то все не трансценденталисты, то Камсу был бы очень великой личностью. Сколько говорить? Вы даже себе не представляете. Вы что думаете, его дураки царем поставили? Его царем поставили, он был царем Мадхуры. Он был гордостью династии Боджа. Это ведические времена. Вы думаете, он такой на нас похож был? Да сейчас бы, если бы он нас возглавил, мы бы за ним, не знаю, пошли на край света за этим Камсой. Он очень ведическим был, он очень любил свою сестру и все остальное. Но как только он узнал, что его планы нарушаются и источником этого проблемы будет ее ребенок, он так был привязан к этим своим планам, к своему всем этим Что он даже он сам-то не знал, что он такой. Ему бы кто вот до этого сказал бы, что ты своей сестре тут же на свадьбе захочешь голову отрубить. Он бы в жизни не поверил. Он бы сказал, что это даже не шутка. Я очень люблю Девлаки. Камса очень любит, потому что он не видел ее источником своих проблем. Мы любим всех тех, кто не является источником наших проблем. Вы понимаете? И мы ненавидим тех, кто является источником наших проблем. Улавливаете, да? Потому что у нас есть ложная ненависть к ложным источникам страдания наших. А когда мы страдаем? Когда вожделение наше не удовлетворено. Он не знал даже Камса, что у него есть такое потайное, какие-то планы, и что таким образом нужно будет тут же его изменить. Он не знал. Также вы, может быть, не знаете, что вы такие хорошие, как Ниранджана Махарадж рассказывал, как алкоголик. Он отречен от семьи, отречен от имущества, отречен от детей, от сил. Попробуйте тронуть его бутылку, когда он в похмелье. И вы увидите это отречение, полное отречение. Он так не будет сражаться за семью, за имущество, за что угодно. Посмотрите на наркоманов, как они отречены. Все, что вы хотите, наркоману уже не надо. Ему надо то, чего вы не хотите. Чего? Наркотик. И вот ради наркотика. А так он тоже хороший парень, все такое, все хорошо, у него все здорово. Троньте деньги ваши. Затроньте честь кшатрия. Затроньте чистоту брахмана. И затроньте заднее место шудры, и вы увидите, кто к чему привязан, кто к чему отречен. Затроньте чувственные наслаждения чьи-то. Просто все мы наслаждаемся по-разному и разным. И поэтому, допустим, то, что у меня задевает, я могу сказать, и все думают, ой, какой отреченный. Нет, вы не знаете. Просто у меня другие ценности. Если вы их тронете, вот тогда будет весело вам. И я понимаю это, я осознаю. Это вам кажется, что я такой отреченный, потому что ваши ценности для меня ничто. Так себе. Что они есть, что или нет. Но у меня есть какие-то свои ценности. Если вы их затронете, у меня будут проблемы. Я осознаю это, я даю себе отчет. Так же ваши ценности. Как, допустим, мать какая-нибудь. Она сидит и очень любит своего сына. И очень недоволен своим сыном, и так далее. Но это ее недовольство. Если я буду недоволен ее сыном, я другом ей стану. Я скажу, о, ты так недоволен своим сыном, дорогая Тамара. Я тоже недоволен твоим сыном. Хоть я тебе расскажу, какой он застанет. И начну рассказывать. А она вот только что говорила, он такой плохой, лошарай, вот он такой сволочь. И я так сидел, сидел, точно, ура, ты еще не знаешь, как он сволочь. Вот он такой, еще вот. Я с ней подружусь. А? Как вы думаете, подружусь или нет? Как вы думаете, вот я чувствую, что я столько вкладывал в Кришна Смарана, столько вкладывал в Адипурушу, да в каждого из вас. И сам я могу, ну не знаю, как вот их рассказывать тут. Понимаете, да? Ну когда кто-то говорит, точно, мне говорят. Я знаю, что этот человек вот, никогда его проблемами не занимался, никогда правда не беспокоился, и он начинает мне подпевать в моих. Как вы думаете, я себя чувствую? Как ты себя чувствовала, дорогая мать, когда я такой способ кое-что показать тебе, что не надо никому ничего говорить? Ты чувствовала себя хорошей, счастливой, что я начал тебе поддакивать, что он такой секунд? Нет, это неприятно. Я могу сам говорить, Арджунка такой балбес, идиот, сволочь, жлоб такой. А представляете, приходят ко мне люди, да, и говорят мне то же самое. Извините, ваше наверное. Вы только не можете себе один вам умный вещь сказать. Ну, вот это наслаждение. Ваша Арджунка такая сволочь, жлоб, скотина. Я говорю, ну вы правы, конечно, но мне очень неприятно. Он говорит, вы нас любите? За то, что мы вам это сказали. Я говорю, конечно, спасибо большое. А как ты вот такой сильный любви не испытывает? Почему? Потому что вы и так беспокоитесь. Это вы говорите когда? Потому что вы говорите все эти слова с любовью. Он не знает, другие люди могут не понять, что вы ругаете своего ребенка, обзываете его последними словами, бьете. Все время говорите, я тебе руки и ноги оторву. Завтра, если что-то будет, вы можете даже так говорить. И только человек, который понимает эти тонкости,